Отца, Отца Наместников, со всей во Христе братью приветствую вас с нынешним высокоторжественным всероссийским праздником Покрова Пресвятые Богородицы. Этот праздник не принадлежит число долгодесятых, но так торжественно всегда по всей Руси Великой этот день торжественно совершается богослужение во всех святых Божьих храмах. Вы присутствовали вчера за вечерним богослужением. Вы сегодня присутствовали за божественной литургией, за которой из вас некоторые сподобились и притесение святых Христовых тайн. Вы слышали только что пространную чудную молитву Матери Божией, которой мы ее и прославляем, и просим, и надеемся, что она и впредь будет простирать свой божественный честный покров над нашою страною, над нашей святою русской православной церковью, над нашей святой обителью. Как чудно, что в нашей древней святой обители из числа 11 престолов Божиих, 3 из них посвящены прославлению Божией Матери. Первый во имя Благовестия Пресвятые Богородицы. Радуйся, благодатная, Господь с собою. Второй посвящен ее славному успению, самый первый и самый основной. Радуйся, обрадованная, во успении твоем нас не оставляющая. И наверху этого Успенского храма есть престол во имя Покрова Пресвятые Богородицы. Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим обопором. Сегодня этот праздник является нашим престольным обительским праздником. Этот праздник является сегодня и праздником нашего города Пскова. Там был во храм, во имя Покрова Пресвятые Богородицы. И кто внимательно просматривает наш церковный календарь, то под данным числом 1 октября по церковному стилю упоминается образ иконы Божией Матери Псковской Покровской. Ей поставлен особый тропарь и кандак. Ей составлены особые величания, которые мы слышали сегодня во время сопричастного стиха, исполнял наш обительский хор монашеству этих. Какие чудные припевы! И как их нельзя опустить было, и как их надо обязательно было вставить в богослужение. Эти пели всегда в ограде Пскове, эти припевы на 8 и 9 песни канона Божией Матери Покрова. Поэтому мы находились, находимся и будем продолжать находиться под небесным покровом Божией Матери. Она предстательствует за нас и здесь, в этом здешнем видимом мире. Она предстательствует и в переходе нашем потусторонний мир, мир загробный. Она ходатайствует на нас перед Сыном Своим Богом во время второго и страшного пришествия. Поэтому мы ей взываем всегда немногие слова, выражая всю глубину нашей веры и упования. Не имо мы иные повысить, не имо мы иные надежды. Разве переводе на руси за кроме тебе, Владычица, ты нам помози. На тебе надеемся и тобою хвалимся. Вымысли раби, да не постыдимся. Мы эту молитву повторяем часто. И в храмах Божьих слышим и у себя дома ее совершаем. Но вникнуть надо в каждое слово, каждого предложения и в целом содержание всего этого песнопения. Матерь Божия, знаем, в какое мы время сейчас с вами живем. Время, которое можно выразить тремя словами. Смущение, смятение и неразбериха, выражаясь простым русским словом русского богатого языка. Но мы никогда не должны унывать, никогда не должны иметь в себе доступа к унынию. Припоминаются сегодня они, даже быть так упомянутые, слова, которые содержатся в кандаке праздника Вознесения Господня. Отцы с вами, и никто же на вы. Это все свидетельствует о том, что мы с вами немощны, полодушны, что мы с вами еще не преуспеваем в терпении. Часто мы все сейчас жалуемся на наши немощи. Интересное, а особенно на наше духовное. Но, дорогие мои, мы с вами должны всегда, держа в руках тесный и животря секрет Господень, и имея твердую веру, слова обетования Господа нашего Иисуса Христа и в обетование Матери Божией, то и Господь с нами своим трипостасным божественным благословением. Мы всегда обращаемся к Господу. Благослови, душе моя Господа, хвали, душе моя Господа. Мы должны всегда, особенно в те минуты, когда мы малодушествуем, когда приступает к нам наш общий спаситель и враг нашего спасения, чтобы нам в это время иметь всегда перед мысленными своими очами ума своего сердца, что над нами простирается небесный покров Царицы Небесной. И каждому из нас охраняет ангел-хранитель на нашем жизненном пути, который всегда не спосылается по совершении таинства крещения, и который охраняет нас и в вечной жизни при прихождении в этаж и до тех пор, пока Он нас не доставит в обители Отца Небесного. При условии, если мы с вами потрудимся над делом своего спасения. Царство Божие нудится. но Царство Божие внутри нас. Поэтому мы будем уповать на Господа, уповать на Царицу Небесную, уповать на небожителей, которые сопровождали Пречистую Божию Матерь в Лахерском храме, когда она молилась за весь род человеческий. И не только то видение, которое удостоился Христа ради Родины Андрей, учеником своим Епифанием в Греции, в Лахерском храме. Она невидимо всегда присутствует, когда вы идете в храм Божий, и когда вы ходите в него со страхом и благоговением, то перед вашим мысленным взором простирается целое облако святых во главе с Пречистою Божией Матерью, а собором торжествующий и собором воинствующий Церкви. Матерь Божия, еще раз взываем Тебе едиными устами, единым сердцем. Сохрани православие нашу Святую Русь. Сохрани православие нашу Святую Русскую Православную Церковь, на которой вздымается, как никогда, волны бушующего житейского моря, которое никогда не было в таком взволнованном состоянии, в каком находится она в настоящее время. Матерь Божия должна сохранять и наши дома, и наши семейства, и сохранять Божьи храмы и святые обители, которые мы собираемся сюда для подкрепления наших оскудевающих сил. Один из числа новомучеников по имени святитель Серафим Звездинский составил такой акафист, келейный, церкви его не читают, а келейный проповедь: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, несение креста Тобою мне ниспосланного, укрепи меня, конец изнемогающего». И вот мы, имея благословение Божие, простирающиеся и никогда не прекращающийся покров Матери Божией и заступничество Церкви торжествующей и Церкви воинствующей, которой принадлежим мы с вами. Мы грешны, весьма грешны, великий грешник. Но чтобы над нами, когда разлучится душа наша от тела, и когда будут читать слова пророка Давида при псалтире, читаемый: «Аще и согрешил, но не отступил, и сомненно веруя, Троицы и единицы, единицу Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Я намеренно вам это напоминаю, чтобы нам и в самый момент, когда наступит разлучение души от тела, когда нам нужно будет переходить в потусторонний мир, чтобы нам быть бодрым духом, глубокой верой, твердым опованием, для того, чтобы пред нами, при окружении тьмы, сил зла и тьмы, был Пречистый лик Спасителя, покров Матери Божией и нашего ангела-хранителя. Пред этой силою не могут устоять темные адские силы. Наши силы небесные слабы, но сила победителя зла велика. Поэтому при призывании его имени, при мысленном обращении ума и сердца к Господу, Господь исполнит наше желание. И так будем звать Царицы Небесной сегодня, и не только сегодня, но и всегда. Радуйся радости нашей, покри нас от всякого зла честным Твоим обопором. Аминь. Причастники, будьте положены в монастырь инвалиды по святому посвящению. Слава Тебе, Богу! Слава Тебе, Богу! Слава Тебе, Богу!